Глава третья. Гул колокола оторвал шерифа от очередного дела на благо города. В подвале старушки Маргарет, хозяйки таверны, завелись крысы. Грызуны совершенно нетипичных размеров. Примерно с взрослую собаку не оценили внимания большого начальства и целый час гоняли Джо по лабиринтам канализации. Было это вчера, а уже сегодня шериф добивал пойманных в классические ловушки грызунов. В одну из таких попался матерый белый крыс, по недомыслию разработчиков, названный огромным одичавшим хомяком, которого Джо уже намеревался прибить, когда зазвонил колокол. Шериф удивленно прислушался к знакомому звуку, на автомате засунул ловушку с неубитым грызуном в секцию к другим ловушкам и понесся к воротам. Он расположил разные колокола на всех выходах из города, поэтому точно определил, что звонили у восточных ворот. Там его ждала троица подозрительно одетых личностей. Девушка, а также явный эльф, судя по длинным ушам, и классический гном с огромной секирой. Кроме довольно вычурного оружия, у каждого были яркие многоцветные наряды с обильной вышивкой. Компания подозрительно рассматривала Джона, особое внимание уделив его сапогам и звезде шерифа. В странной тройке пошло перешептывание с изредка различаемыми фразами «квест», «НПС», «репутация». Джон ничего не понял и хотел уже начать диалог первым, когда эльф произнес: «Приветствуем тебя, о храбрый шериф всего града!» с огромным пафосом и придыханием. Кого-то они Джонатану определенно напоминали. Он, наконец, вспомнил. «А, хиппи! Молодежь в странных нарядах, все сходится. Нет, мы это... великие герои, вот», — смущенно произнес эльф. «Цель визита в город», — деловито произнес шериф, вытаскивая блокнот с карандашом. «Совершить подвиги во славу королевства», — выступила вперед девушка. «Имя, возраст, где собираетесь жить и когда уедете?» — озвучил Джо следующий из заранее продуманных вопросов. Он привык делать свою работу качественно. «Лео, реальных 19. Жить, ну, в таверне, наверное. Месяца 3 пробудем точно», — озадаченно почесал маг в куэльф. «Да что ты болтаешь с этой программистской хохмой? Пойдем уже в город», — нетерпеливо буркнула Тасья и потащила компаньонов за собой. «Мисс, охрана города предупреждена и не пропустит вас внутрь». Джо провел разъяснительную работу среди гарнизона, а так как солдаты готовы были его на руках таскать, то сомнений в том, что посторонних в город не пустят, не было. Троица дошла до ворот, пошумела там пару минут и понуро вернулась обратно к шерифу. «Тасья, 21, таверна, 3 месяца», — недовольно буркнула девушка. «Эбер, 57, в таверне, если найдется вариант подешевле». Гном не сводил глаз с сапог Джо. «Эбер, тебе 57?» — воскликнули эльф с девушкой. «Эбер пожил, у Эбера сеть заправок, Эбер может и поиграть», — автоматически пробормотал гном, чуть пододвигаясь к шерифу и наклоняя голову ближе к сапогам. «У вас сапоги совсем вышли из моды. Не следует столь уважаемому человеку, как вы, ходить в таком моветоне. Не желаете поменять на хит сезона? Совершенно пустяковой доплатой». «Нет-нет, мне в них удобно», — Джо поспешил завершить разговор с троицей. «Что же, добро пожаловать в город. Костры не разводить, закон не нарушать. И мы с вами поладим». Новые жители развели бурную деятельность, постоянно мелькая на улицах города. Неразлучная троица принялась активно помогать горожанам, что не могло не радовать сердце шерифа, но, с другой стороны, внесло в его душу определенную настороженность. Эдак они на его захоронку трофеев наткнутся, с их-то жизненной энергией. Следовало прибрать к рукам закопанное по ошибке имущество, пока оно не стало причиной ссоры. Джо привычно отшатнулся в сторону от пробегавшего с сумасшедшей скоростью эльфа, взвалил на плечо лопату и двинулся к западным воротам. День обещал выдаться жарким. Огороженное пространство бывшего кладбища насчитывало 1500 холмиков с закопанным добром. С хеканьем он вонзил лопату в первый холм. Главное в такой работе не рассуждать, а делать. «Раньше начну, быстрее завершу», — успокаивал себя шериф, отряхивая от земли комплект доспехов и булаву. «Осталось-то всего 149». «А что вы тут делаете?» Звонкий голос эльфа заставил Джо вздрогнуть. Он чуть было не уронил на ногу свежевыкопанную булаву. Только из природной вежливости не стал добавлять пару сочных выражений, характеризующих умственные способности юного эльфенка или эльфийки, а кто их разберет. «Огород копаю!» — буркнул Джо, перекладывая трофеи в рюкзак. «И как урожай?» Лео завороженно провожал глазами путь каждой вещи от земли до мешка. Джо копнул очередной холм, вытащил из него зеленый комбинезон и солидный ростовой лук. «Да вроде удался», — смущенно произнес шериф, поворачиваясь в сторону эльфа, но рядом уже никого не было. Вот же комета. Еще минут 30 он методично вскапывал холм за холмом, освобождая землю от груды железа, тканей и обработанного дерева. К его удивлению, вещи даже не оцерели и очень легко очищались, а металл совершенно не заржавел. «Господин шериф! Господин шериф!» — в его сторону мчалась знакомая троица, ведомая эльфом. «Они мне не верят! Господин шериф, покажите им! Я вас прошу!» Рядом с оградкой, намереваясь перелезть через нее, суетливо переступали гном, эльф и человечка. «Но-но! Стойте там! Всю рассаду мне перетопчете!» — Джо начал входить в образ фермера. «Не рассказывать же им о своей постыдной ошибке. Два широких капка и еще один комплект одеяния вместе с двуручным мечом отправились в рюкзак». «Мама!» — удивленно села на землю Тасья. «Я же говорил!» — удовлетворенно посмотрел на нее сверху вниз эльф. «А ты врешь, врешь!» «Коллега, вы не подскажете, какими семенами пользуетесь? А как удобряете? Полив обильный или скудный? Я, знаете, тоже люблю сад. Месяцами из него бы не вылезал. О, вы бы видели мой сад в Одессе!» Гном все-таки перелез через забор и внимательно смотрел за действиями Джонатана. «Не одолжить пару росточков?» «Не сезон!» Затея с тайным выкапыванием добра обернулась полным провалом, а раз так, стоило извлечь выгоду хотя бы из плохой ситуации. «Предлагаю сделку». «Мы вас внимательно слушаем, очень-очень внимательно», — произнес гном, выискивая что-то на самом дне ямы. «Помогаете выкопать, забирайте себе по комплекту и оружие на выбор», — изложил Джо условия. «И вы заставите старика работать за такой мизер, как низко пал мир!» Гном взялся за сердце и изобразил наступающий обморок. «Я согласна. Где брать лопату? Впрочем, я могу копать руками». Тасья хищно нацелилась на нетронутый холмик. «Я согласен. У меня и кинжалы с собой». Эльф вгрызся в соседний холм. Буквально за секунду закопанная там амуниция была извлечена из земли, основательно осмотрена, обласкана и с великой осторожностью отложена в сторону. «Эх, мельчает молодежь! Был бы тут мой Аарон!» Грустно взмахнул рукой внезапно выздоровевший гном и принялся с изрядной сноровкой копать землю боевой секирой. Буквально за час все холмы были выпотрошены, оружие уложено в ряд, а доспехи собраны по комплектам. Вокруг полутора сотен единиц оружия и сотни комплектов вещей кружили в некоторой прострации трое друзей. Шериф с любопытством наблюдал, как каждый из них то брал какую-то вещь, то возвращал ее обратно, чтобы взять что-то новое. Но вскоре они определились и мертвой хваткой вцепились в чем-то похожие друг на друга черно-красные комплекты брони. Гном выбрал себе поистине титанический топор и в данный момент оглаживал его, интимно нашепывая что-то лезвию. Тасья предпочла веер из дивных перьев лесной птицы, той самой, что чуть трижды не сожрала Джо во время охоты, так как просто перелетала через ловушку. К счастью, Джо смог перебить ей крыло шишкой и все-таки завел в ловушку на втором круге. Кстати говоря, именно в тот день он возненавидел системные сообщения. Но зачем ему огромная табличка с сообщением о легендарном достижении «Прыжок на 6 метров», когда позади несется птица-людоед? Тем временем эльф выбрал два одинаковых серебристых кинжала. Лоренс хотел было напомнить, что предмет оружия надо брать только один, но, увидев лучающиеся счастьем глаза, передумал. Остальное барахло Джо засунул в кошелек. Будет что повесить на стены гостиной. Ведомый такими благостными мыслями, он собрался было возвращаться в город, как наткнулся на ошарашенные взгляды троицы. «Ну что опять не так?» «У вас кошелек, это самое», — промямлил эльф. «Да, у меня кошелек. У тебя кошелек», — терпеливо произнес Джо, указывая на пояс эльфа, где болтался похожий мешочек, только зеленый. «У нее кошелек. У него тоже кошелек. Я могу идти?» «Он безразмерный», — благоговейно произнес гном. «Ну да. А разве у вас другой?» «Другой», — эхом отозвались герои. «Плевать надо», — буркнул Джо, обошел странную тройку и двинулся в город. «Ох уж эти суетливые люди! Как было хорошо одному!» Придя домой, шериф отнес все оружие в подвал. Особо не разбираясь, выложил все ловушки на крыс в углу комнаты на первом этаже, с досадой отметив так и недобитого белого грызуна. Надел на себя драконью куртку, она оказалась поразительно мягкой, так же приятно сидела, как и обувь, и, задумчиво подбрасывая в руках драконье яйцо, отправился на кухню. Живот уже давненько недовольно урчал от недостатка внимания. При очередном броске Джо чуть не выронил яйцо. Внутри скорлупы будто что-то сдвинулось, изменив центр тяжести, что чуть не обернулось столкновением с полом. «Ну-ка, что тут у нас?» — растерянно произнес Джо и приложил яйцо к уху. Внутри что-то явно шевелилось. В панике Джо понесся к себе в комнату, уложил яйцо на постель, словом, сделал все, что могло подойти к этой ситуации из обучающего курса помощи при родах. Буквально через минуту скорлупа треснула, и на свет появилась очаровательная голубоглазая черная ящерка с мелкими крыльями. Посмотрела на Джо и оглушительно запищала. «Маленький ты мой», — по-доброму поприветствовал шериф новорожденного. «Ты, наверное, проголодался?» Драконенок серьезно кивнул. «Уже бегу?» — сорвался шериф в ближайшую таверну, снес по пути куда-то летящего эльфа, на бегу извинившись, и вскоре уже скармливал малышу крупные куски бифштекса с кровью. «Ух ты мой обжора! Назову тебя Арчибальдом!» «Арчи!» — тот доел очередной кусок, изящно свернулся и посмотрел на шерифа умильным взглядом. «Поздравляем! Питомцу присвоено имя Арчибальд. Получено достижение...» «Да-да-да», — Джо равнодушно закрыл окно системных сообщений. В дверь дома постучались. Мягко прикрыв дверь в свою комнату, Джо поспешил ко входу. На пороге ожидаемо кучковалась неразлучная троица. «Мы тут подумали и решили сказать вам спасибо», — смущенно произнесла Тася. «Вы так быстро ушли, и мы совсем забыли. Вот». «Да не за что», — торопливо пробормотал шериф, закрыл перед носом троицы дверь и унесся докармливать крылатую прелесть. «Какой-то неправильный НПС», — сообщил остальным гном, рассматривая дверь в 2 сантиметрах от лица. «И задание не дал», — подтвердил его точку зрения Лео. «Может, зависимость от репутации?» «У меня отпуск еще 2 недели», — грустно напомнила Тася. «Так не хочется бегать по квестам». Ответный вздох выглядел как согласие. Друзья синхронно развернулись и быстрым шагом устремились брать новые задания. Времени оставалось крайне мало. На следующий день Джо решил все-таки воплотить в жизнь мечту о яичнице собственного приготовления. В общем, еду можно было покупать и в таверне, где он приобрел мясо для дракончика. Но душу подтачивали сомнения о благонадежности горожан, как бы не отравили. За дракона он был спокоен. В интернете четко описали, что любой питомец возрождается через 12 часов после смерти. Там же была надпись, что обычный игрок также будет возрожден в течение суток, но ничего не писалось о болезненности процедуры. Проверять на себе, каково это – умирать в игровом мире, наполненном вполне реалистическими ощущениями, Джо совершенно не стремился. Итогом подозрительности шерифа стало Соломоново решение о покупке куриц-несушек и заодно статного красного петуха, врученного сердобольной торговкой старушкой совершенно бесплатно. Джо даже умилился подобной добросердечности, но ровно до следующего утра, когда эта пернатая исчадь ада прокукарякала прямо под его окном в несусветную рань, явно прослеживается этап заговора против шерифа, дабы лишить его сна и психологического спокойствия, подумал Джо, хмуро посматривая на птицу. Зато на завтрак все-таки удалось приготовить яичницу, домашний вкус которой примирил шерифа с утренним безобразием. На следующее утро звонкое кукареканье пробудило другого жителя дома. Разбуженный Арчибальд выдал в раскрытое окно мощное соло, обеспечившее дальнейшую немоту красноперого нарушителя спокойствия и двукратное увеличение результативности несушек. «Вы слышали это?» Лео настороженно прислушался к эху мощного рева, облетевшего город. «Глушители поснимали, полиции на них нет», — сонно отмахнулся гном. Над силуэтом Тасьи завис значок «Пользователь не в игре», так что посоветоваться было не с кем. Группа расположилась на чердаке окраинного трактира. Огромный город давил на них пустотой, вынуждая держаться вместе. Дела шли не слишком-то и хорошо. Запутанные задания поддавались крайне сложно, часто заводя в миссии, требующие партийного выполнения. В таких случаях приходилось начинать новую квестовую ветку, так как убивать здешних монстров втроем было просто нереально. В итоге потраченное время, нервы и очень слабый прогресс. Репутация с городом без сложных миссий набиралась очень медленно. «Видимо, загадка задания шерифа так и останется неразгаданной», — грустно подумал Лео и улегся досыпать. «А ведь куш может оказаться очень и очень большим», — расплевывая ситуационное задание, обернулось очень крупным вознаграждением — вооружение нового грейда. И все это за какой-то час. За такими размышлениями эльф незаметно уснул. Ему снились горы золота, слава и черный дракон, правда, почему-то маленький и вредный. Следующий день не особо-то отличался от предыдущих. Обычная беготня по городу. Очередное задание позволяло отсрочить данное себе обещание засесть за игровую механику. Длинные формулы расчета повреждений и других параметров вводили его в тоску. А так он был вполне при деле и занимался своей работой. Формулы же подождут, никуда они не денутся. Джонатану иногда казалось, что разработкой игровых заданий занимались цыгане. Все миссии можно было разделить на три условных группы. Или кто-то что-то потерял, или у кого-то что-то украли, или же, парадоксально, человеку было просто лень дойти до соседа. Единственное, что всерьез тревожило шерифа, — случаи краж и воровства. Раздобыв пару методичек, он раскалывал подозреваемых, играя то доброго, то злого полицейского, устраивал очные ставки и выбивал таки украденное во славу закона. Но вот тот факт, что арестованный и заточенный в сарайчик правонарушитель наутро исчезал и на следующий день преспокойно занимался своей старой работой, ввергало шерифа в депрессию. Сарай был дважды проинспектирован, но никаких лозов или дыр в крыше найдено не было. Всю ночь Джо провел, прильнув к щели в сарае, пытаясь обнаружить метод бегства преступника, и под утро в шоке увидел, как грабитель просто исчез в воздухе. И как прикажете с ними бороться? В тот день Джо хорошенько набрался вместе со все понимающим комендантом Северных Ворот и в расстроенных чувствах принялся названивать Бриджит, был наречен пьяным придурком с тупыми вопросами, трезвонящим в 4 утра, и отключился прямо у терминала связи. Утром было нестерпимо стыдно. По электронной почте Джо направил девушке извинения и оплатил доставку букета шикарных цветов в центральный офис «Новый». от похмельного порыва любви ко всему человечеству, шериф решил разыскать гостей города и познакомиться с ними поближе. Все-таки люди нормальные, адекватные и не пропадающие туманной дымкой на рассвете. Троица приключенцев быстро нашлась возле здания ратуши. Часы на величественном здании приближались к отметке «обед», так что повод для знакомства нашелся сам собой, благо до дома шерифа было всего-то пара шагов. «А у вас отличный дом», — похвалил гном, изучая гостиную и профессионально развешивая на вещи ценники. «А вы знаете, что Тассия отлично готовит? О, даже моя вторая жена не готовила так вкусно, как готовит Тассия. Не хотите попробовать? Мы даже могли бы пожить у вас, чтобы вы каждый день смогли наслаждаться ее готовкой. Дом, в принципе, большой. Уместятся все». Джо уже понял, к чему идет дело, но в целом не возражал. По правде, он просто соскучился по обществу живых людей. Игровые персонажи были плохими собеседниками, норовившими вместо разговора навесить очередное задание. Как-то Джо решил поговорить с милой барышней о погоде, и в результате два дня чинил ей дом, вскапывал огород, рубил дрова и искал пропавшую собаку. После этого разговаривать с местными жителями как-то расхотелось. «Так это просто прекрасно!» Гном разместился на диванчике, рядом скромно присели остальные. «На первом этаже три комнаты. Ваши. Постарайтесь не шуметь, пожалуйста. Наверху живу я. Ко мне не подниматься», — оговаривал правило шериф, но гости, кажется, совершенно не слушали его, пораженно рассматривая коллекцию рогов, клыков и зубов, расположенную на стенах. «Откуда у вас это?» — спросил молчавший до того Лео. «Это же полные комплекты итемов для достижения четвертого уровня квеста на поиск частей легендарного оружия». «Эй, руками не трогать!» Джо целый день недавно украшал стены, добиваясь должного эстетического эффекта. «В чужом доме нельзя что-либо взять без разрешения хозяина», — как-то механически ответила Тассия, продолжая изучать богатство, развешанное на стенах. «Тогда ладно», — успокоился Джо. «Вам показать кухню?» «По правде говоря, я и раньше не пользовался». «Не беспокойтесь. Ингредиенты на пару дней у меня есть. Нужны будут только дрова». «Пройдемте», — сказал Тассия Лоренс. Но на кухню двинулась почему-то вся троица. «Великая гора, это же Мифрил!» — заорал гном бешеным кабаном и ринулся ковырять плитку. «Что это с ним?» — Джо осторожно отодвинулся от сумасшедшего гнома. «Это неправильный вопрос», — задумчиво произнес эльф. «Скорее, что это с вами. У вас полкухни отделана редчайшим крафтовым металлом, а вы еще спрашиваете. Да за одну такую пластинку можно год не работать, даже если скинуть по бросовым ценам на маркете». «Да? Кто же знал?» — вновь смутился Джо. Он раньше не воспринимал игру с позиции заработка реальных денег. Да и на что тратить деньги за миллиарды километров от оживленных мест? «А, так вам нужны дрова, да? Я сейчас, мигом». Джо пошел доставать из подвала деревянные кресты, снятые с кладбища. «Вот и пригодились. А ведь хотел выкинуть», — удовлетворенно думал Лоренс, закидывая на плечо сразу три штуки. Основательно осоловелые от впечатлений эльф и девушка развалились на диванчике и задумчиво рассматривали потолок. Он был стандартным, беленым, не содержал в себе кучу артефактов на запредельную сумму, не был обит мифрилом и дарил душевное спокойствие своей правильностью и обычностью. С кухни слышались рыдания гнома. Плитку сбить не удавалось. «Как думаешь, шериф, НПС или игрок?» — Тассия задала давно мучивший ее вопрос. «Скорее всего, игрок-ролеплейщик. Слишком странный для неигрового персонажа. Большое число эмоций, широкий спектр действий. Опять же, отыгрыш роли». Лео неторопливо изложил свое мнение. «Бедняга Эбер. Он так рассчитывал расположить к себе НПСа и основательно на этом навариться?» Тассия задумчиво крутила в пальцах монетку. Она спокойно восприняла тот факт, что шериф — игрок, и связанного с ним особенного задания не будет, но спокойствие все не приходило. Она раздраженно кинула монетку в угол комнаты. Где-то там раздался звон и неожиданный предсмертный вопль. «Что это?» — эльф настороженно повел ухом. «Сама не знаю». «Ой, у меня в системном логе получение опыта от убийства огромного одичавшего хомяка». Тася удивленно рассматривала странную строчку в логе. «Но я же никого не убивала. Монетку только кинула. Ой, мамочки, я убила его хомяка!» «Эбер, у нас проблемы!» Из кухни вышел грустный гном. «Разве что-то может быть хуже огромного богатства в руках того, кто его не ценит!» Философски прошептал гном, утирая скупую мужскую слезу. «Тася убила Пета шерифа!» «Что за Пет?» — деловито спросил Эбер. «Огромный хомяк какой-то. В базе про него ничего нет. Ни в петах, ни в мобах. Уникальный, наверное», — спокойно рассказывал эльф. Он уже устал удивляться. «Да, у такого человека просто обязан быть огромный хомяк». Гном все еще пребывал настроенным на свою философскую волну. «Так что будем делать-то? Признаваться?» «Ну да. Пет все равно воскреснет через 12 часов. Ты девушка, он тебе ничего не сделает». Эльф привстал с места, чтобы рассмотреть то, что было в углу. «А ты несовершеннолетний, он тебе тоже ничего не сделает. А вдруг он меня посадит под замок?» — вскинулась Тася. «Давай скажем, что это Эбер. На старика-то всяко стыдно руку поднимать». «Ой, ну вы как маленькие дети, скажем, что все виноваты», — отмахнулся гном. В этот момент в зал вошел шериф с могильными крестами на плече. «Это она сделала?» — ткнул пальцем гном в сторону девушки. «Что сделала?» — удивился Джо. «Я убила вашего Пета. Простите?» — смущенно шаркнула ножкой девушка. «Ты убил Арчибальда?» — в шоке заорал шериф, бросил поклажу и унесся вверх по лестнице. «Какое странное имя для хомяка». «Да его хозяин вообще странный. Он вроде неплохой. Куда он убежал, интересно?» «Может, рыдать от горя? Пойдем успокоим». Эльфу стало действительно стыдно. Трое друзей осторожно поднялись по лестнице и двинулись в сторону единственной приоткрытой на этаже двери. Не сговариваясь, они вместе вошли в комнату. «Ну, и зачем вы меня испугали?» Джо строго посмотрел на гостей. «Живой же!» И продолжил поглаживать урчащего во сне детеныша. «Офигеть, дракон!» Слитно выдохнули трое. «Арх!» — отозвалась разбуженная рептилия.